представитель фонда народонаселения ООН в Пиньяне де Альвес-Сити Визбина 23 августа вручил верительную грамоту министру иностранных дел Ли Юнхо, а последний имел с ним беседу.